Глава вторая. Едва мы сели на продавленные стулья, как Майя затрещала сорокой. — Мне 49 лет! Это ужасно! Я попыталась приободрить ее. — Замечательный возраст, проблемы молодости позади, можно наслаждаться жизнью. — Точно! — сердито воскликнула Майя. — Глобальные проблемы убежали вместе с молодостью. Пришла старость с ерундовыми заморочками. — О чем речь? — улыбнулась я. — Ты в самом расцвете сил! Мирская обхватила голову руками и начала со вкусом жаловаться. Через 5 минут я почти утонула в водопаде ее стонов. Майя не замужем, одна воспитывает дочь Галю. Никаких кавалеров на горизонте у Мирской нет. Родители умерли, оставив ей в наследство крохотную малогабаритную двушку на окраине Москвы. Галина хочет красиво одеваться и проводить время с однокурсниками, а те носятся по ночным клубам. Машины у Майи нет, она ездит в вонючем метро и в грязной маршрутке. Шуба для нее недостижимая мечта, зарплата — горькие слезы. Майка перевела дух, снова открыла рот, но я успела спросить. — А при чем тут мой дом? Мирская покраснела. — Я отвечаю за съемки сериалов. Представить не можешь, какая это собачья работа. Я на канале 15-й год вкалываю. Но в последнее время Алексей Волгин стал делать мне намеки про возраст, понимаешь? Я кивнула. Леша — личный помощник хозяина телеканала. На мой взгляд, босс Сергей Петрович Михайлов — человек добрый. Но большая часть подчиненных зовет его великий и ужасный. Я теперь знаю Сергея достаточно хорошо и понимаю, что самое неприятное для него — это делать сотруднику замечания. Михайлов никогда не кричит на подчиненных, не устраивает прилюдных порок, лишь молча морщится, если кто-то допускает оплошность или совершает глупость. Вот только не надо думать, что Михайлов — сахарная вата. Для казни провинившегося у него есть Леша Волгин. Если тот, столкнувшись с вами в коридоре, бросает на ходу: «Зайди срочно ко мне, поговорить надо. Быстро натягивайте чистое белье и готовьтесь к смерти». В отличие от босса, Лешек не страдает милосердием. У него злой язык, он наделен большими полномочиями и преспокойно сносит головы с плеч. Алексей спускает с цепи всякий раз, когда Михайлову хочется крови. А еще Лешенька умеет нашептать кое-что хозяину на ушко таким образом, что получается вроде бы правда, а на самом деле ложь. Друзей Волгина на канале нет. Полагаю, что многие телерабы хотели бы завязать с правой рукой великого и ужасного приятельские отношения. Но Волгин держит дистанцию, никогда не улыбается, обедать в кафе на 10-м этаже не ходит, в местный спортзал не заглядывает, говорят, даже туалетом не пользуется, чтобы там его не поймали у писсуара. 3 месяца назад Лешенька вдруг стал во время совещаний проявлять заботу о Майе. Началось с того, что он спросил: «Майя, может выключить кондиционер? Вам не дует?» Мирская чуть не свалилась со стула, но ответила: — Спасибо. Не стоит ради меня другим в духоте мучиться. Алексей демонстративно схватил пульт и заявил: — В вашем возрасте легко простудиться. Все-таки уже не 20 лет, когда организму любой стресс нипочем. Спустя 2 недели Алексей неожиданно очутился у Мирской за спиной в столовой и спросил: — Майя, вы берете оливье? Он же с майонезом. Она с трудом удержала поднос, но вежливость требовала ответить Волгину, поэтому Мирская заулыбалась. — Грешна. Обожаю главный российский салат. — В вашем возрасте лучше не увлекаться жирным соусом, — заботливо сказал Волгин. — Могут возникнуть проблемы с желудком. — Я абсолютно здорова, — отрезала Майя. — Слава богу, — воскликнул Алексей. — Но рисковать не стоит. В вашем возрасте следует осторожничать. Не прошло и 2 дней, как Мирская столкнулась с Малютой Скуратовым нашего канала у лифта. — Майя, вы сегодня очень бледны, — зацокал языком Алексей. Не здоровится. — Ерунда! — бойко отбила мяч она. — Голова побаливает. — Ступайте домой, — велела Алеша. — Заползайте под одеяло, выпейте чаю и баиньки. В вашем возрасте необходимо заботиться о себе. Маечка, вы замужем? — Нет, — чуть слышно ответила Мирская. — Странно, что такая красивая и умная женщина живет одна, — расплылся в змеиной улыбке Алексей. В вашем возрасте нужно иметь за спиной каменную стену, за которой можно спокойно переждать любые бури. Слабой половине человечества лучше не работать, а отдыхать и заниматься собой. Спа-салон, фитнес-центр, шопинг, вы меня понимаете? Напряженный ритм телевидения больше подходит молодым. Майя перепугалась до дрожи в коленках. Всем на канале известно, что Волгин — злые уста и карающий меч великого и ужасного. У Майи скоро 50-летний юбилей, она молодец, выглядит на 40, работает без устали, но отдел кадров знает о возрасте безотказной дамы, и Алексей неделикатно намекнул ей: «Готовься на выход, дорогуша, с вещами». Несмотря на охватившую ее панику, Майя решила сохранить лицо и с достоинством произнесла: Я люблю спа и шопинг, но не мыслю себя без работы. К тому же на посещение массажиста и косметолога нужны деньги. «С такой красотой нетрудно найти мужчину, который охотно будет вас баловать», — замурлыкал Алексей. «Просто оглянитесь. Вероятно, он рядом с вами. Выйдете замуж, осядете дома, перестанете нервничать. В вашем возрасте вредно жить в постоянном стрессе». «Я молодая, здоровая, сильная, способная работать еще 300 лет», — разозлилась Майя. «Перестаньте делать мне оскорбительные намеки». Волгин отпрянул. Амирская вскочила весьма вовремя подъехавший лифт и умчалась наверх. В душе укоренился страх. А ну как ее вытурить с работы? Куда тогда деваться? Как жить? Накоплений у нее нет. Если Алексей дальше продолжит нежную травлю, она сама отправится к Михайлову и скажет: «Я пахала на вас 15 лет, а теперь вы меня гоните вон, как дряхлую собаку». Ничего хорошего после такого заявления с Майей не произойдет, но она хотя бы временно испортит великому и ужасному настроение. Мирская отлично знает, как тот не любит скандалов. Но Алексей неожиданно перестал намекать Мирской на ее преклонный возраст, он придумал новый финт. 2 дня назад личный палач Его Величества зазвал Майю в свой кабинет и устроил ей царский прием. Едва она увидела, как Лешенька достает из шкафа коробку швейцарского шоколада, английское печенье и бутылку французского коньяка, она поняла — дело плохо. Не к добру такая щедрость и веселый оскал Волгина. «Мы, как вы знаете, долго вели переговоры об участии в нашем новом сериале Вадима Полканова», — медовым голосом завел Алексей. «Верно», — кивнула Майя, — «это моя идея. Вадим делает кассу. В принципе, Полканов уже дал согласие, но что-то застопорилось, возникли финансовые помехи». «Мы только что договорились», — потер руки Алексей. «С деньгами все утрясли, но есть одно препятствие. Вот устраним его, и Вадим наш». «Говорите», — улыбнулась Майя. «Я привыкла исполнять капризы звезд, ничему не удивляюсь». «Сразу предупреждаю, Полканов потребовал невозможного», — вздохнул Волгин. «Ерунда», — отмахнулась Мирская. «Для меня невыполнимых дел не существует. Чего он хочет?» Алексей сел в свое кожаное кресло. «Знаете, я всем говорю, Майя наш лучший работник, без нее никуда, добрая волшебница канала. Но, боюсь, тут даже вы спасуете. Вадим хочет на время съемок поселиться в доме Дарьи Васильевой, ведущей одного из наших шоу». «Ну и ну!» — изумилась Майя. «Что за глупость?» Алексей ухмыльнулся. «Мачо затеял ремонт, его квартира в руинах. Он недавно расплевался с очередной любовницей, решил вымести ее дух из дома, даже потолок и пол ободрал». «Если после каждой бабы стены красить, так разориться можно», — не выдержала Майя. «Ему жить негде», — засмеялся Алексей. «Громить пентхаус Полканов начал, когда работал с объединением Телемург. Оно ему номер в гостинице снимало. Сейчас их проект завершен, ясный день, Вадиму больше проживания в отеле не оплатят. Полканов бьется в истерике». «Не вижу повода для беспокойства», — обрадовалась Майя. «Пусть он остается на месте. Мы возьмем расходы на себя, и все будет окей». «Я предложил то же самое», — кивнул Алексей. «А Елизавета, помощница Полканова, с виду белая незабудка, а по сути акула-людоед, достала дурацкий журнал, ткнула в фото пальчиком и прощебетала: Вадим хочет занять вот эти комнаты». Алексей попытался растолковать Лизе, что дом принадлежит Дарье Васильевой, канал никакого отношения к особняку не имеет. Но Лизочка, отбрасывая на спину белокурые локоны, хлопала кукольными ресницами и пищала: «Вадик хочет туда и точка. Снимите ему особняк, договоритесь с Васильевой. Она ведет у вас шоу, неужели не согласится? Если до субботы Полканов не переедет, он примет предложение объединения «Синий треугольник», сыграет в их сериале и принесет бабло вашим конкурентам. Вадим в восторге от Васильевского особняка. Он там будет подпитываться правильной энергетикой. Но если лучший актер России не поселится в Лушкине, то прощайте, господа». Из кабинета Волгина Майя ушла в твердой уверенности. Ее благополучие и жизнь зависят от того, получит ли капризный актер новую игрушку. Если Вадим благополучно начнет съемки на канале Михайлова, Мирская может не беспокоиться о карьере. А вот если нет... Уяснив суть вопроса, я брякнула: «Нет». Майя попыталась надавить на меня, но у нее быстро закончились все аргументы. «Да, я вела шоу «История Айболита» и сейчас готовлюсь к новому проекту. Но мне нравится стоять перед камерами, а потом слушать восхищенные отзывы подруг, которые сидят у экранов. Но если мне придется уйти из эфира, плакать не стану. Материально я не нуждаюсь. Мой доход не зависит от воли Сергея Петровича Михайлова». Исчерпав арсенал стандартных угроз, намекнув мне на потерю славы, денег и полнейшее забвение у зрителей, Мирская сменила тактику. Она заплакала. напомнила о капризной дочери, об отсутствии мужа, подкатывающей неотвратимой старости, и под конец выпалила. — Да шута! Если ты не согласишься, меня выпрут с канала. Придется слоняться по улицам, шаркая по лужам драными ботами, и выпрашивать милостыню. Я отлично понимала, что стала объектом манипуляций. Но как теперь ответить Майе «нет»? В конце концов, я придумала отговорку. Мой сын, которому принадлежит дом, крайне негативно отнесется к его сдаче. Я готова тебе помочь, но Аркадий стопроцентно откажет. И вы не сможете оформить документы, владелец особняка проживает в Париже, в Россию не прилетит, ему некогда. Майя не сдалась. А как насчет гостей? Если к тебе приедет подруга, Аркадий устроит скандал? Конечно, нет, засмеялась я, не заметив хитро расставленную ловушку. Вот и отлично, захлопала в ладоши Мирская. У вас полно места. Пригласи Вадика к себе пожить. Это отличный выход из положения. Ты остаешься на месте. Полканов удовлетворит свой каприз. Канал не потратит денег. Шикарно! Я могла бы поспорить с последним утверждением. Мне предложение совсем не понравилось, но я сказала другое. В доме полно животных. Полканов случайно не аллергик? Нет, нет! — радостно завопила Майя. Он обожает кошечек, собачек, птичек, рыбок, червячков! Я скрипнула зубами, но решила не сдаваться. Есть одно препятствие. Я возьму любую крепость! — оптимистично пообещала Маечка. — Не могу найти домработницу, — зачастила я. — Дома запустение, не очень чисто, и еды нет. — Пустяки, — фыркнула Мирская. — Горничная приедет завтра же. Почему ты раньше мне не сказала? — Уно моменто! Майя схватила трубку и начала бойко набирать разные номера. Через 10 минут она, как обожравшаяся кошка, промурлыкала. — Да, Шуня, в 8 утра жди Лику. Это работящая, неиспорченная Москвой баба, прибыла 2 недели назад из села Муравка. Крепкая, здоровая, неистеричная крестьянка, готовая пахать с утра до ночи, не гнушается никакой работы, обожает домашних животных. Своей семьи не имеет, честна до глупости. Есть у тебя еще проблемы? Озвучивай, я их решу. Поскольку мне в голову ничего не приходило, пришлось выдавить. — Пока все. — Прекрасно! — прощебетала Майя. Потом обняла меня и с чувством произнесла. — Дашка, спасибо! Ты меня натурально спасла. Я по груб жизни буду тебе благодарна. Держи визитку, там все мои телефоны, звони. Если что надо, звезду с неба достану. Я уныло покосилась на белый прямоугольник, потом спрятала его в сумочку и ушла. Молодец, Дашутка, поздравляю. Ты мастер спорта международного класса по влипанию в малоприятные истории. Очень надеюсь, что до Зайки и Аркадия никогда не дойдет известие о проживании в Ложкине Вадима Полканова. Боюсь, ни детям, ни Ольге моя инициатива не придется по вкусу.